20. Тетя и Гильдегарда взяли в карманы крошечный карманный фонарик с рефлектором для осмотра горла, флакон с какой-то жидкостью и записную книжку и ушли. Отец предлагал им провожатого, но они не взяли и сказали, что надо зайти подряд в каждую избу. «На вас могут напасть собаки». «Полно, пожалуйста. Собаки такие почтенные животные. Они знают, кто идет не с дурным намерением, и будут с нами вежливы». И действительно, собаки повсеместно отнеслись к ним превосходно. Но все-таки экспедиция их не обошлась без приключения. Бурая корова Дементия, которую тетя оскорбила, назвав ее «неживым чучелом», доказала, что она еще жива, и когда Гильдегарда, проходя мимо нее, остановилась, чтобы поощрить ее ласкою, тощая буренка немедленно подняла голову, сдернула с англичанки ее соломенную шляпу и быстро удалилась с нею на середину самой глубокой и непроходимой лужи, где со вкусом и съела шляпу, к неописуемому удовольствию тети Полли, которая над этим очень смеялась, а англичанка, потеряв шляпу, повязалась своим носовым платком и окончила обход в этом уборе. До вечера было сделано множество вещей. В Риге было наслано 27 постелей из сухой костры, и на них уложили соответственное число людей, освободив от производимого ими смрада тесные избы, в которых местились их семейства. При этой эвакуации насилий не было, но имели свое место энергия и настойчивость обеих женщин, которые сами при этом работали до изнеможения и не пришли обедать до темного вечера. Матушка долго и напрасно ждала их и сердилась. Обед весь перестоялся и был испорчен. Отец стыдился покинуть тетю и англичанку одних с больными мужиками и бабами и тоже оставался в Риге. Он помогал им раскладывать больных и защищать их от сквозного ветра в импровизированном для них бараке. Им там было холодновато, но они тотчас же стали легче дышать, и в то же время безопаснее и легче дышалось тем, которые остались у себя в избах. Отец, тетя и Гильдегарда пришли в дом, когда уже был вечер, и ели скоро и с аппетитом, и говорили мало. На лицах у обеих женщин как будто отпечаталось то выражение, какое они получили в ту минуту, когда тетя проговорила. Это ужасно. Круглый голод. Голод ума, сердца и души. И тогда уже всякий голод. Ни тетя, ни Гильдегарда не были теперь разговорчивы и даже отвечали суховато и как бы неохотно. Мать им сказала: «Извините за обед, он весь перешел. Вы сами виноваты, что дотянули обед до звезды». Гильдегарда ее, кажется, не поняла, но тетя, разумеется, поняла, но небрежно ответила: «До звезды, ах да, и ты права. Мы в самом деле очень любим звезды, их видеть так отрадно. Там ведь, без сомнения, живут другие существа, у которых, может быть, нет столько грубых нужд, как у нас, и потому они должны быть против нас лучше, чище, меньше самолюбивы и больше сострадательны и добры». «Но ведь это фантазия», — заметила мама. Тетя ей не отвечала. «Притом мы все очень грешны. Зачем нам мечтать так высоко?» Молвила мать, конечно, без всякого намека для тети. Тетя ее слышала и произнесла тихо: «Надо подниматься». «Да, да ведь как это сказать?» Матушка, кажется, побоялась сбиться с линии, а тетя ничего более не говорила. Она озабоченно копошилась, ища что-то в своем дорожном бауле. А Гильдегарда в это время достала из темного кожаного футляра что-то такое, то я принял за ручную аптечку, и перешла с этим к окну, в которое смотрелось небо, усеянное звездами. Мама вышла. Тетя закрыла баул, подошла к столу, на котором горели две свечи, и обе их потушила. А потом подошла к англичанке и тихо ее обняла. Они минуту стояли молча, и вдруг по комнате понеслись какие-то прекрасные и до сей поры никому из нас незнакомые звуки. То, что я принял за ручную аптечку, была концертина в ее тогдашней примитивной форме, но звуки ее были полны и гармоничны. И под их аккомпанемент Гильдегарда и тетя запели тихую песню. Англичанка пела густым контр-альто, а тетя Полли – высоким фальцетом. Они пели «Кантюга» – гимн песнопения. На текст «Приходящего ко мне не изгоню вон» – Иоанн 6:37. И слова их песни «Перед звездами» в русском переводе были таковы. «Таков, как есть, во имя крови, за нас, пролитой на кресте, за верой, зрением и прощением, Христос, я прихожу к тебе». Я был поражен и тихой гармонией этих стройных звуков, так неожиданно наполнивших дом наш, а простой смысл дружественных слов песни пленил мое понимание. Я почувствовал необыкновенно полную радость от того, что всякий человек сейчас же, таков как есть, может вступить в настроение, для которого нет расторгающего значения времени и пространства. И мне казалось, что как будто, когда они тронулись к нему за верой, зрением и прощением, и он тоже шел к ним навстречу. Он подавал им то, что делает иго его благим и бремя его легким. О, какая это была минута! Я уткнулся лицом в спинку мягкого кресла и плакал впервые слезами неведомого мне до сей поры счастья. И это довело меня до такого возбуждения, что мне казалось, будто комната наполняется удивительным тихим светом. И свет этот плывет сюда прямо со звезд, пролетает в окно, у которого поют две пожилые женщины, а затем озаряет внутри меня мое сердце. И в то же время все мы, и голодные мужики, и вся земля, несемся куда-то навстречу мирам. О, если бы за все скорби жизни земной еще раз получить такую минуту при уходе из тела. Этот вечер, который я вспоминаю теперь, когда голова моя значительно укрыта снегом житейской зимы, кажется, имел для меня значение на всю мою жизнь.